Я рассчитывал на тебя, Саша. Я рассчитывал на тебя, Саид. Подъем! Направо! За мной, барышни. Восток. Восток. Махмуд! Восток. Восток. Восток. Восток. Дело тонкое. Петруха! Я остаюсь. Зажигай! Саша. Зачем ты убил моих людей, Саид? Стреляли?